Неподалеку от колодца сохранились развалины древней каменной стены. На другой вечер, покончив с работой, я вернулся туда и еще издали увидел, что маленький принц сидит на краю стены, свесив ноги. Разве ты не помнишь? Это было совсем не здесь. Ну да, это было ровно год назад, день в день. Я зашагал быстрее, но нигде у стены я больше никого не видел и не слышал. А между тем маленький принц снова ответил кому-то. Ну конечно, ты найдешь мои следы на песке, и тогда жди. Сегодня ночью я туда приду. А у тебя хороший яд? Ты не заставишь меня долго мучиться? Я остановился, и сердце мое сжалось, но я все еще не понимал. Теперь уходи. Я хочу спрыгнуть вниз. Тогда я опустил глаза, да так и подскочил. У подножья стены, подняв голову к маленькому принцу, свернулась желтая змейка, из тех, чей укус убивает в полминуты. При звуке шагов змейка тихо заструилась по песку, словно умирающий ручеек, и с еле слышным металлическим звоном неторопливо скрылась меж камней. Я подбежал к стене как раз вовремя, чтобы подхватить моего маленького принца. Он был белее снега. «Что это тебе вздумалось, малыш? Чего ради ты заводишь разговоры со змеями?» Я развязал его неизменный золотой шарф, смочил ему виски и заставил выпить воды. Но я не смел больше ни о чем спрашивать. Он серьезно посмотрел на меня и обвил мою шею руками. Я услышал, как бьется его сердце, словно у подстреленной птицы. «Я рад, что ты нашел, в чем там была твоя беда с машиной. Теперь ты можешь вернуться домой». «Откуда ты знаешь?» Я как раз собирался сказать ему, что вопреки всем ожиданиям мне удалось исправить самолет. «Я тоже сегодня вернусь домой. Это гораздо дальше и гораздо труднее». Все было как-то странно. Я крепко обнимал его, точно малого ребенка, и однако мне казалось, будто он ускользает, проваливается в бездну. Я не в силах его удержать. Он задумчиво смотрел куда-то вдаль. «У меня останется твой барашек, и ящик для барашка, и намордник». И он печально улыбнулся. Я долго ждал. Он словно бы приходил в себя. «Ты напугался, малыш. Ну еще бы не напугаться». «Сегодня вечером мне будет куда страшнее». И снова меня оледенило предчувствие непоправимой беды. Неужели я никогда больше не услышу, как он смеется? Этот смех для меня точно родник в пустыне. «Малыш, я хочу еще послушать, как ты смеешься». «Сегодня ночью исполнится год. Моя звезда станет как раз над тем местом, где я упал год назад». «Послушай, малыш, ведь это все и змея, и свидание со звездой — просто дурной сон, правда?» «Самое главное то, чего не увидишь глазами». «Да, конечно». «Это как с цветком. Если любишь цветок, что растет где-то на далекой звезде, хорошо ночью глядеть на небо. Все звезды расцветают. Это как с водой. Когда ты дал мне напиться, та вода была как музыка, а все из-за ворота и веревки. Помнишь? Она была очень хорошая». «Да, конечно». «Ночью ты посмотришь на звезды. Моя звезда очень маленькая. Я не могу тебе ее показать. Так лучше. Она будет для тебя просто одна из звезд. И ты полюбишь смотреть на звезды. Все они станут тебе друзьями. И потом я тебе кое-что подарю». «Ах, малыш, малыш, как я люблю, когда ты смеешься». «Вот это и есть мой подарок. Это будет как с водой». «Как так?» «У каждого человека свои звезды. Одним, тем, кто странствует, они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых они как задача, которую надо решить. Для моего дельца они золото. Но для всех этих людей звезды немые. А у тебя будут совсем особенные звезды». «Как так?» «Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет такая звезда, где я живу, где я смеюсь. И ты услышишь, что все звезды смеются.